барам и протокам, в долгих раздумьях подводил итоги минувшему и строил планы на будущее. Теперь, когда окончательно определился необратимый уже, по его мнению, исход того дела, которому он отдал последние годы своей жизни, его вдруг стали кровно волновать вещи, которые еще вчера представлялись ему, если и важными, но не первостепенными. Дом, семья, место под солнцем, хлеб насущный, о каком раньше у него даже не было времени думать. Снова и снова прокручивал он про себя свою последнюю встречу с Элен в Красноярске. Что с ней, где она? Смогла ли добраться до Владивостока? В памяти Удальцова всплывало ее совсем еще детское лицо и почти отчаянная мольба, долгим эхом звучавшая в нем на всем его последующем пути. «Вы правда меня не забудете, Аркадий Никандрыч?» Сердце его при этом обморочно падало от сострадания и любви. «Вот уж воистину сильнее смерти!» — пытался посмеиваться он над собой. «Перед ней все равны, и я, и адмирал, и Егорычев». Но смех соленым комком застревал у него в горле. Чем дольше он оставался наедине с собой, тем острее и неотступнее преследовала его память о ней. Он найдет ее, найдет даже на краю света. Она должна, она обязана выбраться из этого ада живой и невредимой не только ради себя, но и ради него, вернее, ради них обоих. Удальцов заранее знал, что найти Элен будет непросто, как непросто встретиться в океане двум каплям дождя, пролитым над противоположными берегами. Но он верил в свою звезду. К тому же в мире существовали люди, много людей, которые были должны, обязаны были ему в этом помочь. И в первую очередь Нокс. Ведь поклялся же тот, тогда, после тобольской передряги, протянуть ему руку помощи, когда бы он этой руки не попросил. Словом английского офицера поклялся. Дни тем временем складывались в недели, а те, в свою очередь, принимались отсчитывать месяцы. Исподволь источался снег, наливались хрупкой синевой озерца и протоки. Сиротел, наливался корявой чернью окружающий лес, а вскоре на луговых прогалинах выбросил первые стрелки свежий травяной покров. Весна отряхивала землю от праха и тлена зимнего забытья. Той порой, как-то под вечер, когда зажгли светильную плошку, дверь зимовейки с коротким треском распахнулась, и через порог вовнутрь сплошным потоком хлынула людская лава, смешение малахаев, бород, дубленой овчины и сапог. Нишкни на месте. Но лава тут же лохматым полукольцом растеклась по зимовью, уступая дорогу человеку с изможденным, но еще очень молодым лицом, на котором малярийно поблескивали тревожно беспокойные глаза. Он был в офицерской папахе и шинели с притороченным к ней меховым воротником. «Кто хозяин?» — не выговорил, а скорее прокашлял он и мгновенно тревожным взглядом выделил из всех Удальцова. «Ты?» Тот выступил вперед. «Что вы хотите?» Беспокойные глаза вдруг с пристальным вниманием остановились на Удальцове. Гость некоторое время с видимым недоумением вглядывался в него, затем повелительно повернулся к сопровождающим. «Всем выйти!» «И к Дарье с Егорычевым, и вам тоже!» После того, как дверь за людьми закрылась, он, отступив, устало прислонился к ней спиной. «Кто вы?» Запираться было бессмысленно. Его могли прикончить на месте, если не выбить из него признание. «Я полковник Удальцов, бывший начальник конвоя адмирала». В нем почему-то от слова к слову нарастала уверенность в том, что с этим, рано состарившимся мальчиком, ему удастся договориться. Что вам здесь нужно и с кем имею честь? Корнет Савин, честь имею, полковник. На его изможденном лице обозначилось нечто вроде улыбки. Честно говоря, я и сам не знаю, что мне нужно. Собрал вот в сбору по сосенке разный сброд и кружу с ним по здешним лесам без всякого толку. Одним словом, вольница. Прикрыл бессильно глаза, откинулся попахой к притолоке. У всех теперь свои знамена. У кого красные, у кого белые, у кого зеленые. Один я без знамени. Просто так кровь лью. И тех, и других, и третьих. Истончившиеся губы его передернулись с нескрываемой мукой. Предлагал ведь я себя адмиралу полковник. Еще в Японии предлагал. Нет, не поверил. Не взял. Пустяками отговорился. А ведь могли бы мы еще тогда... Последние слова он почти выкрикнул. «Могли бы была сила!» «Нет, не могли бы, Корнет. Никто не мог бы. Почему же?» — исходил в своей муке тот. «Почему же, полковник?» «Это не бунт, Корнет. Это обвал. А от обвала, как известно, может спасти только чудо. Но чудо, к сожалению, не случилось». Что ж, тот снова заострился и отвердел. Тогда пусть каждый платит за свое сам. Лучше уж погибнуть с моим сбродом, чем сдаться на милость победителя. Да еще такого победителя. Он, хотя явно и без особой надежды, поискал сочувствия в собеседнике. Может, вместе, полковник, а? Я за свое атаманство не держусь, готов... подчиняться, скажите только слово, полковник, хлопнем на прощанье дверью на всю Сибирь. Нет, Корнет, у меня другие планы. Уже полуобернувшись к нему и взявшись за дверную скобу, Савин вдруг спросил его. А знаете, как адмирал закончил? Но не стал ждать ответа. Хорошо закончил, полковник, нам бы так, да видно, порода не та. Но Анну Васильевну не тронули пока, держит еще, да. Взяв на себя скобу, прощально блеснул в сторону собеседника. Ладно, живите по своим планам, полковник, бог вам судья. И вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Наутро, оставшись наедине с ординарцем, Удальцов решительно поделился с ним. Пора уходить, Филя, засиделись мы тут. Но потому, как мгновенно тот отшатнулся от него в виноватой растерянности, он понял, что уходить ему отныне придется одному. А Егорычев уже спешил, захлебывался жалкими оправданиями. «Извиняйте, Христа ради, ваше благородие, куда я дальше пойду? От добра добра не ищут, мы уж и сговорились с Дарьей. Малявин опять же не против». Мужиков нынь с руками рвут, работников совсем не осталось. Все, кто по фронтам, кто в сырой земле отспается. Почну крестьянствовать, своим домом обзаведусь, детишки пойдут. Чего ж мне еще искать по свету? Да и отыщу ли? Замордуют ведь, Филя, — попробовал образумить его Удальцов. Не простят адмиральскую службу. А че с меня взять, ваше благородие, Аркадий Никандрыч? Солдат он солдат и есть. Солдата куда пошлют, туда и идет. Не по своей воле живет солдат, кому неведомо. Спрашивал он, и при этом виновато облучал Удальцова преданными по собачьи глазами. «Тебе видней, Филя, у тебя своя жизнь, у меня своя». Безвольно покорялся Удальцов его исступленному напору. «Не мне тебя неволить». Тот порывисто потянулся было губами к его руке, но он не разделил порыва, убрал ее за спину. «Ладно, Филя, собраться только помоги». Удальцов ушел, едва засинела ночь за окошком, ушел не прощаясь. Жалко было будить их.